И, братья и сестры, я вас также всех хочу приветствовать этим радостным приветствием. Христос воскрес! Садитесь, дорогие друзья. Вы знаете, друзья, я хотел бы с вами поделиться одним таким важным событием, которое произошло в жизни Иисуса Христа. Вы знаете, когда вы рассматриваете жизнь Иисуса Христа, что нам описано на страницах Евангелий, то вы увидите, что его жизнь можно как бы взять и разделить, или вот все, что мы о нем читаем, как бы на две категории. Одна категория – это тогда, когда Христос делал какие-то учения, как вот, например, Нагорная проповедь мы читаем, да, Евангелие Матфея 5, 6, 7 глава, или другие места. Но очень много, оказывается, Христос уделял время непосредственной встрече с какими-то людьми. И вы можете видеть это на страницах всего Священного Писания, вот именно в Евангелиях. Или это было с прокаженными, или это было с глухими, или это было еще с кем-то. Но что интересно заметить, что с момента тогда, когда Христос имел вечерю со своими учениками в четверг вечером, и до самого его вознесения, весь отрезок вот этой его жизни, он весь нам описан только в контексте встреч. Христос непосредственно имел встречи и общение с какими-то определенными людьми. Либо это с Петром, либо это с учениками, либо это с двумя, кто шли в Эммаус. Но сегодня, друзья, когда мы вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса Христа, я бы хотел обратить ваше внимание и проанализировать немножко, что именно хочет сказать нам Господь через это, на встречу, которую Господь имел с одним удивительным человеком по имени Пилат. Вы знаете обстоятельства, как встретился с ним Христос. Вы помните о том, что Христа предали иудеи на распятие. Они не могли совершить смертную казнь. Они были, потому что они находились под римской властью, они имели необходимость именно привести его к римскому правителю, которым в этот момент оказался Пилат. И вот Христос предстал перед Пилатом. И вы знаете, друзья, когда мы посмотрим на то, что происходит именно вот взаимоотношения или в этой встрече между Христом и Пилатом, мы с вами можем увидеть одно что-то особо интересное и извлечь из этого огромный урок. Что именно? Вот посмотрите, я бы хотел, чтобы мы проанализировали то, что происходит здесь. Откройте, пожалуйста, у кого есть Библия, мы с вами прочитаем один стих. Это Евангелие от Матфея в 27 главе. Мы будем читать 18 стих. Когда Христа привели к Пилату, когда он встал перед ним, когда Пилат уже имел с ним какой-то разговор, то мы видим в 18 стихе, нам здесь говорится прямо, что Пилат знал, что предали его Христа из зависти. Знал Пилат, что Христа предали из зависти. Но не только это знал Пилат. Когда мы посмотрим дальше, мы с вами увидим еще довольно-таки что-то интересное. Когда мы откроем с вами Евангелие от Луки, то мы увидим, что в 23 главе, в 14 стихе здесь нам описывается еще гораздо что-то. Здесь мы видим, что Пилат сделал какое-то исследование, и после этого мы читаем в 14 стихе. «Вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновного ни в чем». Вы знаете, друзья, довольно-таки интересно, когда вы посмотрите в историю, то вы увидите, что вот именно судебный процесс, или будем, если так мы выразиться, судебная процедура римского правления – была настолько усовершенствована, что она придерживана именно и сейчас, в наше время, даже в стране, где мы живем. У них обязательно требовалось, чтобы было обвинение, были свидетели, которые предстали бы для того, чтобы дать обвинение. Обязательно требовалось о том, чтобы человек мог высказаться в свою защиту. Потом после этого делалось какое-то исследование, обобщение всех этих фактов, и только после этого можно было вынести какой-то приговор. И мы видим, что Пилат именно выдержал довольно-таки скрупулезно весь процесс того, которого он должен был держаться. Он выдержал полностью все, что он должен был сделать. И после того, как он все это сделал, он обращается к ним здесь, в этом 14 стихе, и он говорит: «Я исследовал все и не нашел, говорит, этого человека виновным ни в чем». Но более того, посмотрите, когда мы с вами открываем опять Евангелие от Матфея, то в 27 главе 19 стихе мы видим, что когда он сидел на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому». Вы посмотрите, друзья, помимо всего того, что он знал, помимо всего того, что он после исследования сам убедился, он знал еще довольно-таки что-то очень интересное. Жена послала ему сказать очень важное слово, что этот человек праведник. Это праведный человек. Это пророк. Это человек тот, который является кем-то гораздо выше, чем люди думают о нем. Но, друзья, я бы вам сказал, что довольно-таки еще интереснее, что мы увидим, когда мы откроем Евангелие от Иоанна, то посмотрите, что мы видим в 19 главе, здесь описано о нем. Когда именно Христа обвиняли иудеи, и когда они предоставляли различные обвинения, то посмотрите, что мы видим в 7 стихе. И они говорят, он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. И посмотрите, что мы видим в 8 стих. Пилат услышал это слово, больше убоялся. Пилат понял, что он имеет дело не только лишь с тем, кто не виноват, не только лишь с тем, кого предали из зависти, не только лишь с праведником, но он имеет дело с тем, который имеет какую-то власть божественную, гораздо выше, чем даже пророк. И посмотрите, дальше он начинает, когда убоялся, он начинает говорить с Иисусом Христом, и Иисус Христос, подтверждая, что он есть от Бога, посмотрите, что он говорит, 11 стих, Пилату, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы это не было дано свыше от меня». Посмотрите, Пилат все это знал. Он знал, что предали из зависти. Он обращается к Христу и говорит, что есть истина. Он знал, что он не виноват. Он знал, что он праведник. Он знал, что он представитель Бога. И посмотрите, когда все это он знал, то обратите внимание, когда мы здесь видим в этой же 19 главе Иоанна, то мы читаем, 12 стих, очень интересные слова. С этого времени Пилат искал отпустить его, Иисуса. После всего того, что знал Пилат, мы видим, что Пилат теперь имеет правильное или доброе намерение в его сердце, чтобы отпустить Христа. И теперь от Пилата требуется конкретное решение, чтобы он его отпустил. Но Пилат знал, что здесь происходит какая-то политическая борьба. Он видел прекрасно, что здесь происходит какое-то, знаете, очень важное возмущение среди народа. Он прекрасно видел, что власть находилась у книжников, у фарисеев и у первосвященников. И он знал, что именно он, как являясь наместником кесаря, он ответственный за то, чтобы был порядок в этой стране, где он является правителем. И Пилат, все это понимая и зная, что все, что Христос не имеет никакой вины, он начинает искать какие-то пути, как бы это, знаете, сделать так, чтобы было все красиво. И Пилат предпринимает три вещи. Посмотрите, что делает Пилат. Первое, мы с вами, когда открываем Евангелие от Луки, 23 главе, мы читаем 6 стиха удивительные слова. «Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме». Первое, что делает Пилат, он пытается снять ответственность за решение в вопросе о Христа с себя и переложить его на кого-то. Он послал к Ироду, раз ты из Галилеи, и ваш правитель находится здесь, пускай он сделает это решение. Он отправил его к Ироду, но мы смотрите, что видим 11 стих, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Не получилось. Опять Христос оказался на руках у Пилата. И тогда мы видим, что Пилат предпринимает довольно-таки интересный шаг для того, чтобы опять как-то снять эту ответственность с себя, для того, чтобы как-то решить этот вопрос без того, чтобы ему выносить какой-то приговор или обвинительный, или оправдательный. Мы видим, что в 27 главе Матфея Пилат предпринимает что-то интересное. 15 стих мы читаем. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник Варава». Известный чем? Разбойник, который совершил возмущение, совершил убийство, которого люди боялись, о котором люди были рады, что он находится теперь в темнице, которые, конечно, находили удовольствие в том, что они теперь как бы ограждены от какой-то опасности. И Пилат, взвешивая в своем разуме, подходя к этому логично, естественно, он делает правильное решение. И он взвешивает и говорит, Христа знает, он известен во всем народе, потому что он совершал столько исцелений, он делал столько добра, он даже мертвых воскрешал. Ну, естественно, если сравнить Христа и сравнить Пилата, ну, конечно же, народ сделает решение правильное. Ну, не может же народ избрать Вараву. Ну, не может же это произойти. И он тогда предоставляет им Вараву и говорит, вот Христос и вот Варава. Сделайте решение вы. Я не буду делать решение. Вы сделайте решение. И мы видим, что после того, как он это взял и сказал, 20 стих, первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему, да будет распят. И опять Пилат остался с Иисусом Христом на руках. И тогда Пилат предпринимает еще что-то. Предпринимает третье. Что-то еще он хочет сделать, чтобы как-то снять с себя ответственность за вынесение приговора. Посмотрите, друзья, когда мы открываем с вами опять Евангелие от Иоанна, то мы с вами увидим 19 глава с 1 стиха такие слова описаны. Пилат взял Иисуса после всего этого и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им, вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. И тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат, се человек. Вы знаете, друзья, я долгое время не мог понять, что здесь говорит Пилат. Почему он просто произнес эти два слова? Это человек. Что здесь происходит? Я никак не мог уразуметь это, пока не обратился к Исаии 53 главе, где написано, что он был обезображен паче всякого человека. Он так избил его, он так уничижил его, что когда он вывел и поставил его перед народом, трудно было узнать, что это человек. И он говорит, посмотрите, я наказал его. Я уже все сделал. Он пытался у народа вызвать жалость какую-то и говорит, это же человек. Я уже сделал, я уже наказал. Но мы видим дальше. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни, распни его. И посмотрите, друзья, когда мы читаем эту же главу, 10 стих, Пилат сам заявляет и говорит такие слова. Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя? И что мы видим, друзья? Матфея, 27 глава, 24 стих. Мы ясно видим, что Пилат просит, чтобы принесли чашу воды, умывает руки свои и говорит, я не виновен в крови праведника сего и предает его. Посмотрите, друзья, Пилат все знал. Знал, что его предали из зависти. Знал, что он не имел вины. Знал, что он праведник. Знал, что он представитель неба. Все знал. Пилат имел добрые намерения, чтобы отпустить Христа. Он предпринял несколько попыток снять с себя ответственность. Отдал Пилату, предоставил Варавву. Избил Христа и наказал, чтобы как-то вызвать жалость у людей. И когда ничего не вышло, Пилат делает сам решение. Вы знаете, друзья, для нас в этом огромный урок для каждого. Когда мы сегодня празднуем этот праздник Пасхи, смерти и воскресения нашего Господа Иисуса Христа, я бы хотел, знаете, друзья, обратить наше внимание, опять-таки, на один очень важный момент. Когда вы открываете послание апостола Павла филиппийцам, то вы увидите, что здесь апостол Павел, обращаясь к филиппийцам в 1 главе 27 стихе, говорит удивительные слова. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников». Знаете, друзья, для меня этот текст является, наверное, самым интригующим стихом. Почему? Потому что здесь апостол Павел не дает никакого объяснения, что именно жить достойно благовествования Христова. Почему это так? Вы знаете, друзья, я вам скажу довольно-таки интересно. Мне вот иногда приходится очень часто ездить по разным церквам, как здесь, так и в бывшем Советском Союзе. И вот приходится иногда беседовать с молодежью. Я вспоминаю, были мы в одной церкви, был со мной еще один брат. И когда мы остались на беседу, то, как обычно, молодежь начали задавать вопросы. Это было в бывшем Советском Союзе, в одной из церквей. И мы, как приехавшие из Америки, нам стали молодежь задавать такие вопросы. Ну вот вы приехали из Америки, там другая культура, там же тоже верующие. Вот нам родители говорят, нельзя вот так одеваться, нельзя вот так вести или еще там что-то. Вы нам скажите как? И мы тогда стали спрашивать у них, ну а что вам говорят родители? На чем они основываются? И они, знаете, начали говорить, ну вот нам наши родители говорят, вот первое послание Тимофея, 2 глава, 9 стих, говорится о том, чтобы одевались как прилично святым, или Тимофея, или Титу, 2 глава, 3 стих, опять-таки, чтобы одевались как прилично святым. А что как прилично святым? В одной местности так, в другой так, одна культура такая, другая такая. Что значит как прилично святым? И я как-то растерялся, когда, знаете, поставили вот меня перед вот таким вопросом, когда вот так вот, знаете, взяли, стали цитировать места Священного Писания, которые конкретно ничего не говорят. И который со мной находился брат, он оказался художник. И он обратился к молодежи, и он стал задавать им вопросы. И он говорит, вы знаете, я бы хотел, говорит, узнать у вас, ну вот написано, как прилично святым. Вот вы молодые, вот кого мы в Библии имеем, что нам описывается или дается именно как портрет, что вот из молодежи сестры какие-то были святые. И начали говорить, ну там, кто говорит Ревека, кто там еще что. И потом все сошлись о том, что Мария. Ведь Мария, это же была девушка очень молодая. В то время выходили замуж в очень раннем возрасте, каких 15 лет, 16 лет. И это была совсем юная девушка. И ей явился Христос, ей явился ангел Гавриил и сказал, радуйся, благодатная. Она обрела благодать Бога. Она была святая. И вот он говорит, ну смотрите, если бы сегодня Христу надо было бы родиться здесь, в нашей местности, в нашей культуре, наверное бы он явился святой, не так ли? И он говорит, вот давайте мы нарисуем, по вашим пониманиям, святую. И вот обращается к одной сестричке и говорит, ну как у нее было на голове, каким цветом волосы, оранжевые, фиолетовые, так торчат, так торчат. И пошел дальше, дальше, дальше, дальше. Друзья, я сидел, у меня дыхание аж замерло. Вы знаете, нарисовали святую. Святую нарисовали. Оказывается, знаете, то, что говорит Исаия в 35 главе, 8 стихе, что говорит неопытный, идя этим святым путем, не заблудится, или то, что мы читаем в первом послании Иоанна во 2 главе, 27 стихе, где он говорит, вы имеете помазание, которое, говорит, учит вас всему, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Оказывается, у каждого внутри имеется вот это четкое представление, что значит жить достойно благовествования Христова. Поэтому Павел не объясняет и не говорит, что значит. Он прекрасно понимал, что кому он обращался, к филиппийцам, к членам церкви, они имели внутри себя этого Духа Святого, который подсказывал им и говорил, что именно значит жить достойно благовествования Христова. О чем это говорит, друзья? Сравнивая с тем, что произошло с Пилатом, каждый из нас знает. Каждый знает. Имеет помазание внутри и знает, что значит жить свято, что значит одеваться свято, что значит говорить свято, что значит поступать свято. Каждый знает. Друзья, помимо того, я уверен, что раз вы собрались здесь в церкви, в этом месте, то вы, так же как Пилат, имеете добрые намерения. Пилат искал отпустить Христа. Вы, имея внутри помазание, и зная, что поступать, как поступать правильно и жить достойно благовествования Христова, придя сюда, вы имеете внутреннее тоже расположение к тому, чтобы исполнить это в своей жизни. Но, друзья, как вы, так и я, часто сталкиваемся с проблемой, когда мы все знаем, когда мы имеем правильное намерение, но у нас нету силы поступать правильно. И вы тогда, обращаясь иногда, может быть, знаете, в разочаровании каком-то. Вчера ко мне несколько человек подошли после молодежного, во время молодежного, просили, чтобы один на один иметь разговор в разных комнатах, когда были эти исповедания, они каждый говорили одно и то же, что нету силы. Как мне победить это? Я уже каялся, я уже выходил, я уже совершал это, я сам сколько молился, я не могу это победить. В чем дело? Как мне преодолеть это? Я все понимаю. Вы знаете, друзья, ад будет наполнен людьми, которые знали, Ведь ни один не попадет в ад, который не знал, который знали, понимали, но делали. Где взять силы? И знаете, друзья, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы вам коротко хотел рассказать один пример. Не так давно мне пришлось лететь в Европу по работе. И я по работе, компания купила мне билет первого класса. Этот огромный самолет, 777-й, Boeing, на котором больше, чем 300 человек. И вот я пришел раньше и сидел возле окна и видел, как этот самолет, когда он прилетел из Англии, и как с него все вышли люди, и потом начали его заправлять. Подъехали две больших цистерны, и в крылья самолета заправили бензин. Потом я видел, как открыли снизу огромные двери, и туда грузовиками закладывали груз. И потом попросили нас, кто летит первым классом, чтобы мы прошли и сели впереди самолета. Я сел, и потом после этого, друзья, удивительно было наблюдать, стали заходить люди. Более 300 человек, один за одним, с вещами, идут, идут, идут. И после всего закрыли этот самолет, все сели, оттолкнули его от входа, от этого трапа. И этот самолет потихонечку стал двигаться к взлетной полосе. И знаете, друзья, я сидел, и где-то внутри у меня, знаете, аж слезы пробило. Думаю, ну вот интересно, я же прекрасно понимаю, что существует сила притяжения. Я же разумный человек. Этот самолет сам по себе огромный. Плюс столько бензина, плюс столько груза, плюс больше, чем 30 тонн людей сам вес. Он должен находиться на земле. И потом, когда мы вышли на взлетную полосу, он стал медленно набирать скорость и потихонечку поднялся в воздух. Я сидел, друзья, слезы наполнили мои глаза. Я сидел и думал, Господи, это я. Я знаю, что по своей натуре, по своей плоти меня тянет к земле. Я хочу улететь вверх. Я хочу подняться в небо, но у меня нету сил, я не могу этого сделать. Потому что я принадлежу здесь, на этой земле. Моя плоть, в том, в чем родила мать моя, в грехах меня, это тянет меня сюда. Но когда самолет набирал скорость, вы знаете, друзья, включилась другая сила. Не сила притяжения, а аэродинамическая сила, которая подняла его. И мне, знаете, так стало понятно на сердце, что для того, чтобы взлететь в небо, нужна другая сила. И поэтому, когда мы открываем послание апостола Павла, то посмотрите, что он здесь пишет Ефесянам в 5 главе, 18 стих он говорит, он дает повеление, не пожелание, не что-то, а повеление. Исполняйтесь Духом Святым. Оказывается, друзья, для того, чтобы нам не уподобиться Пилату, для того, чтобы нам оторваться от этой земли, от нас требуется что-то, что мы должны выполнить в своей жизни, чтобы нам подняться в небо. И здесь, знаете, апостол Павел в этом месте, он не останавливается, а он дает нам, он продолжает как деепричастный оборот, где он объясняет нам, и он говорит, как именно нам исполняться Духа Святого, где он говорит, что вы должны пребывать в общении, в изучении Слова Божия, в молитве, в благодарении, в повиновении друг другу и так далее, и так далее. И он показывает нам, что вот это путь, вы знаете, друзья, как самолет, который должен был подняться, у которого должна была включиться вот эта другая сила, но самолет был обязан выйти на эту полосу и начать набирать скорость. Так от нас, от каждого зависит, будем ли мы исполняться Духом Святым. Мы сегодня, каждый из вас, знаем, что правильно, как знал Пилат. Мы знаем, что жить достойно благовествования Христова. Мы с вами собрались, потому что у каждого из нас есть вот эти добрые намерения внутри каждого из нас, чтобы оторваться от этой земли, как этот самолет, и подняться вверх. Но, друзья, для нас сегодня глубокий урок оставил Христос в этой встрече с Пилатом. Пилат все знал, имел добрые намерения, но не сделал. Для нас сегодня, каждого, есть это серьезное предостережение и показан выход, как нам, зная и имея доброе намерение, выполнить то, что нам сказал Христос, и подняться от этой земли. Друзья, имея все это, мое вам пожелание, живите достойно благовествования Христова. И вы можете сделать это лишь только исполнением Духа Святым через то, что вы будете постоянно находиться в Слове Божьем, в молитве, в общении, в подчинении друг другу, в порядке и так далее, и так далее. То, что вы знаете. И пускай Господь благословит вас в этом. Аминь. Мы будем молиться теперь, друзья.